препоны мысли. Мы, наш режим, пошли на это. И человечество, лучшая его кровь, воздвигнет нашу честь монументы через десятилетия. Когда мир войдет в пору золотого века. А мы с вами лишь маленькие звенья в этом великом эксперименте. А при чем здесь он? Аня. При чем здесь журналист? Он мешает нашему эксперименту. Вы думаете... Аня, я разучился думать, поверив в предначертанное нам. Я научился просто-напросто выполнять свой долг. Я боюсь, что у меня с ним ничего не выйдет. Он другой, он не похож на остальных. Итак, вы должны быть с ним неотлучно. Сегодня и завтра до 12. Когда к нему придет высокий человек со шрамом и с желтым саквояжем в руках, вы позвоните портье и попросите вызвать вам такси. Это логично. Логично. Мужчины любят женщин, которые оставляют их наедине с друзьями. Вам нужен только этот человек со шрамом. Пьер Републикен? Да, Пьер Републикен. Он же доброволец испанских интернациональных бригад. Фриц Клям, наш с вами соотечественник. Аня уходит готовиться к следующему номеру. К столику журналиста подходит официант Шарль. Она работает на гестапо. Тебе надо уходить. Зачем? Она будет мне хорошей ширмой. Тебе надо уходить. И обязательно воды, Шарль. Хорошо, месье. Месье Фред, я лично проследил, как подогревали молоко. Оно чуть теплое. А я теперь ничья. Совсем ничья. Ничья, как эта ночь, как плеск ручья. Ничья, как этот млечный путь, как ветер, что нельзя вернуть. И я назло тебе хочу стать сейчас хоть чьей-нибудь. Ничья, как этот млечный путь, как ветер, что нельзя вернуть. Смешно, что я сейчас хочу стать хоть чьей-нибудь. Я еще вчера твоей была. Вчера еще тебя судьбой звала. К тебе рвалась душа моя. С тобой была любовь моя, ведь я была твоей вчера, лишь твоей, и вдруг ничья. К тебе рвалась душа моя, с тобой была любовь моя. Смешно, что я ничья теперь. Я теперь подходит журналисту. Вы сегодня очень хороши, Аня. Спасибо. Кофе? Виски? Виски. Шарль, виски, пожалуйста. Я на вас сегодня очень сердился, когда вы сидели вот с тем седым красавцем. Он красив? Очень. Кто вас рассердил? Заметно. Если сощуриться. Интересно, вы тоже считаете, что женщина должна быть покорной? Ну, лучшее оружие женщины – ее беззащитность. Правда, понимает эта женщина, лишь научившись защищаться. Вы никогда не завидовали толстым жирным торговцам, которые легко покупают любовь без всяких ваших мудрых философских выкладок? Вам непременно хочется сказать пошлость. Зачем? Всю жизнь мечтаю встретить хотя бы одного слабого мужчину, как Христа. Вы верите в Бога? Да. Давно? 8 месяцев. Вы когда-нибудь слушали цыган? Да. Где? В Испании. А у нас сегодня поет цыган из России. Вы бывали в России? Да где я только не бывал. Спускается солнце за степью. Дали колокольца ковы. Холодные звонкие цепи заметают дорожную пыль. Холодные звонкие цепи заметают дорожную пыль. Никто так не умеет петь о своей любви к родине, как цыгане. Люди, у которых нет родины. Но я это понимаю до и после. А когда они поют, я только слушаю. И больше ничего. Наверное, в этом и есть великая сила искусства, которая заставляет человека наблюдать самого себя. Вспоминать самого себя. Что? Великая сила искусства, наверное, в том, что оно помогает человеку вспоминать самого себя. Вот у цыган. Ведь была же когда-то своя родина, не так ли? Вы говорите, как старец. И вот они, братцы, затянули про Русь, про Русь, про родную пою. Лениво сгибаю коленя. Две клячи телегу везу. Лениво сгибаю коленя. Две клячи телегу. Аня, так что же случилось 8 месяцев назад? Я любила такого же странного человека, как вы. Он погиб 8 месяцев тому назад, был горноспасателем, пошел в горы с 2 толстыми, жирными торговцами и не вернулся. А вы верите в Бога? Мы обращаемся к Богу, осознав свое бессилие перед жизненными обстоятельствами. Ну, а потом, когда с Божьей помощью выкрутимся, забываем свою веру. О Боге хорошо бы помнить до того, как совершить зло. Ибо потом уже Бог не возвращается к человеку. Но я не понимаю, вы верите или нет? Это мешает моей профессии. Хореографическая картинка. Любовь и долг. Вчера этого не было. Это антифашисты из Германии. На сцене варьете юноша и девушка, оба в белом, беззаботно танцуют веселый танец. Из темноты появляется громадный мужчина в коричневом трико. Он подходит к девушке, бесцеремонно отталкивает юношу и начинает танцевать с ней свой танец. Возмущенная, она освобождается от него и возвращается к своему любимому. Коричневый снова вырывает ее из объятий юноши и упорно заставляет разучивать свой танец. Юноша пытается освободить подругу. Тогда коричневый выхватывает нож и закалывает его. Луч прожектора. В коричневой униформе девушка послушно марширует за коричневым. В руках у них автомат. Девушка, как бы споткнувшись, остановилась. Она видит распростертого на земле юношу в белом. На мгновение она замирает и стреляет в себя из автомата. Затемнение. Свет в зале. Она не туда стреляла. А куда она должна была стрелять? В коричневого. Если она действительно любила того парнишку. А что коричневый? Он тиран. Тирания освобождает от мучительной необходимости думать. Освободив себя от необходимости думать, мы освобождаем себя еще и от стыда, совести, любви, горя. В этом мире подлости нельзя жить по законам чести. Ани, я понимаю, это может прозвучать банально. И тем не менее, мне очень хочется вам помочь. Скажите, чем я могу вам помочь? Не понимаю мужчин, которые хотят помочь женщине. Такие мужчины не умеют любить. Послушайте, уезжайте отсюда, милый. Что? Повторите. Уезжайте отсюда сегодня, немедля, сейчас. Она работает на гестапо. Тебе надо уходить. Скажите еще раз. Вы хотите, чтобы я повторила слово «милый»? Да. А вы заплатите. И я скажу «любимый». Вам не подходит? Роль шлюхи, Ани, вы лучше пойте. Это у вас получается хорошо. Не обижайтесь на меня, Ани. Я не обижаюсь. Вы любите дождь, а? Да, люблю дождь. Пойдемте бродить под дождем. Мой номер. Эдмия. Дорогая, счастливо. Чао. Ваше сиятельство. Да. Не рекомендую вам брать форель. Почему? Рыба утомлена нерестом. Сейчас она поднимается наверх к водопадам, поэтому мясо у нее сухое и волокнистое. Рекомендую вам угря под белым вином. Нам только что привезли прекрасных угрей из Финляндии. Они очень хорошо готовят мужчину к вечерней партии. Шарль, я еще не в том возрасте, чтобы готовить себя к любви особо калорийной пищи. Пошла я в горы, весной был славный денек, хороший денек, прекрасный денек, и увязался за мной один паренек, орел паренек, орел. Сперва он силой блистал, шагов не считал, потом чуть отстал и петь перестал, а после вдруг прошептал: прости, я устал, упал и не встал, не встал. Значок, ты в горы, я готова хоть сейчас пойти с любым из вас, пойти с любым из вас. Но там, в горах открыла я один секрет: у вас, мужчин, выносливости нет. Значок, ты в горы, я готова хоть сейчас пойти с любым из вас, пойти с любым из вас. Хочу найти себе дружка, чего скрывать, но он со мной не должен уставать. А парень силой блистал, шагов не считал, потом чуть отстал и петь перестал, а после вдруг прошептал: прости, я устал, упал и не встал, не встал. На паренька я легко махнула рукой, махнула рукой. Мне нужен другой, пусть он красивый такой, но хилый такой. А мне-то такой, на кой такой? Прошло несколько часов. Тот же зал варьете. Посетители разошлись. Только Рагмиллер один сидит за своим столиком. Появляется человек с портфелем в руке и тихо подходит к нему. Это агент Рагмиллера, азиат. Ну? Они гуляли по набережной до часу 43 минут. Потом сели в такси, поехали в кабаре аэропорта. Кто это видел? Мой человек. Кто именно? Мой верный человек. Где они сидят? В кабаре аэропорта. Я еще не получал сведений, за каким столиком, потому что торопился к вам, Фред. Вас не беспокоит их визит в аэропорт? Отправить Пьер Републикана в Москву самолетом безумие. В Москву идут наши самолеты Люфганзы. Мы посадим наш самолет в Берлине, если он решится взять билет на этот рейс. Да, но ведь есть еще белградский аэроплан, его обслуживают англичане. Их рейс в 14:00 именно по четвергам. А завтра четверг. Этот аэроплан не долетит ни до Белграда, ни до Парижа. В обслуживании этого рейса есть мои люди. Они сделают так, что пилоты завернут в Вену. Это тоже предусмотрено. Угу. О чем они говорили, прогуливаясь по набережной? Они часто останавливались, прогуливаясь по набережной. Их разговор казался им обоим весьма многозначительным. Я же едва сдерживал смех. Что вам показалось многозначительным в их разговоре? Поверьте мне, Фред, журналист и певица стараются, как это, обмануть друг друга. Это естественно. Она выполняет свой долг перед нацией, а он увлечен ею. Вы заблуждаетесь, Фред. В чем? Она тоже увлечена им. У нее слишком горькое прошлое, чтобы оставались силы на настоящее. Вы заблуждаетесь, Фред. Она любила парня, которого нам пришлось убрать, чтобы сохранить ее для нас, для нации. Мы оберегаем ее от любви. Но от этого нельзя уберечь. Если Ани узнает, что парня убрали ваши люди, она наделает массу глупостей. Она не узнает. Парня убрал я. Лично я. Мне было трудно это сделать, поскольку за день до этого он спас жизнь мне и моему другу, толстяку из Ганновера. Ну вот. Так я и знал. Только прошу вас, не говорите мне, что вы сделали это во имя долга. Нет, Фред, нет. Вы любите ее. Ах, трагедия европейцев. Вы всегда любите одну женщину. Мы азиаты-многоженцы, но это лишь для того, чтобы сердце принадлежало многим. Когда оно принадлежит многим, оно принадлежит только одному человеку, мне. К азиату подходит цветочница. Что? Они сидят за третьим столиком на втором этаже. Он обнял ее за плечи. Ступайте. Фред! Ну вот, все идет по намеченному нами плану. Он обнял ее за плечи, Фред. А вы волнуетесь. Когда европейцы нервничают, они обычно курят. Хотите, вот, хорошая сигара, Анкара? Дружочек, запомните раз и навсегда. У нас в Европе ботинки, которые жмут, обмениваются хозяином в хорошем магазине обуви. Да? Да. Я служу вам 5 лет, и за это время я успел узнать половину вашей здешней агентуры. Сейчас я увидел, как вы умеете терять лицо из-за женщины, вашего агента. А в довершение ко всему вы только что сказали мне, что горноспасателя, которого любила певица Ани, убрали вы. Обменивать ботинки больше подходит мне по ситуации. Вам в теперешней ситуации следует терпеть. Меня шантажировали после дела Барту в Белграде и в сентябре 37-го в Мадриде. Рассказать, что из этого вышло? Я знаю. На то была Европа. Я Азия. Идите, идите и делайте свое дело. Я слишком устал, мой друг. Нет. Давайте все-таки закончим этот очень важный для нас обоих, Фред. Для нас обоих разговор именно сейчас. Занятные интонации. Послушайте. Она любила парня, которого нам пришлось убрать, чтобы сохранить ее для нас, для нации. Мы оберегаем ее от любви. От этого нельзя уберечь. Если она узнает, что этого парня убрали ваши люди, она наделает массу глупостей. Она не узнает. Парня убрал я, лично я. Мне было трудно это сделать, поскольку за день до этого он спас жизнь мне и моему другу, толстяку из Ганновера. Надеюсь, этого достаточно? Пожалуй. Тогда начнем. Кому вы служите? Я служу Азии, имперской Азии. Вы же отняли у нас все. Нарушили наши обычаи, наши устои. Внесли вашу европейскую суету в нашу жизнь. Помешали нам думать. Мы пришли к вам, маленькие, униженные, скрывающие тысячелетнюю ненависть за стеклами очков. Мы очень близоруки от голода, на который обрекли нас вы. Мы пришли к вам, пришли учиться современному коварству. Мы научились ему. И теперь мы вернем то, что принадлежит нам по праву. Нам теперь легче. Потому что существуете вы. Знаете, что такое ваша доктрина нацизма? Это дрожжи, на которых западный мир вырастет, чтобы залить себя кровью. И когда это произойдет, сюда придем мы. Самые умные из вас тогда станут нам служить. А вы, умнейшие из умных, начнете работать на нас сейчас. Когда передадите мне вашу агентуру, певицу. Певицу в первую очередь. Она станет новой Мата Хари, начав работать на нас. Черт возьми. Все-таки я был прав. В разведку идут либо полные болваны, либо гении. Вы умница, умница. Даже не предлагаете мне денег. Вашу агентуру, Фред. Вы же сказали, что знаете мою агентуру. Знать не означает владеть. Явки, банковские счета, данные телефонных прослушиваний, компрометирующие материалы, шифры. Вот это означает владеть. Да, и поверьте мне, Фред, поверьте, я не стану вам мешать. Нет. Напротив, я буду по-прежнему помогать вам. Кофе? С удовольствием. Шарль. Да, месье. Два кофе. Два кофе. Я вел вас 5 лет с тех самых пор, как начал работать на вас. Вы знаете, Фред, я очень рад, что вы достойно проиграли. И что мне не пришлось прибегнуть к компрометирующим материалам, которые бросают на вас тень. Ради любопытства дадите когда-нибудь взглянуть? А я могу сделать это сейчас. Это все вот здесь, в этом портфеле. Довольно рискованно носить такой материал в портфеле. А я был уверен, что разговор состоится именно сейчас. Вы были очень взволнованы тем, как поведет себя певица Ани. И не столько в деле, сколько в плане, как это, личного общения с журналистом, нет? Да. Да. Поэтому вы потеряли контроль в разговоре с вашим единомышленником. Поверьте мне, Фред, мы, азиаты, думаем дальше и точнее, чем вы. О, Шарль! Благодарю вас, Шарль. Благодарю. Там никого нет? Нет, мы одни. Я имею в виду не только ваших людей. следя глазами за отошедшим азиатом, Рагмиллер быстро бросает яд в его чашку кофе. Нет-нет, там... там никого. Начнем писать. Нет. Вы будете говорить. Я зафиксирую наш разговор на пленку. Это надежнее любой расписки. Диктофон сильно меняет голос. У нас хорошие пленки, Фред. Тогда начнем. Mm-hmm. Помните, вы мне как-то рассказывали великолепную новеллу о разнице между китайцами и европейцами? Mm-hmm. За последние 5 лет у нас было 8 разговоров на эту тему. Какой из них вы имеете в виду? Я имею в виду новеллу об отравленном хмеле. Ах, хмель! Пистолет вы уже достать не сможете. Помните, вы мне как-то рассказывали, что китаец, если он хочет убить своего врага, сажает отравленный хмель. Приготовляет из него отравленное пиво, пьет это пиво по каплям, чтобы приучить свой организм к яду. Потом он приглашает к себе своего врага, принимает его как лучшего друга, угощает отравленным пивом, пьет это пиво вместе с ним, но враг умирает, а он жив. И никто не обвинит его в злодействе, потому что он пил из той же бутылки наравне с врагом. Ну, а мы, бедные европейцы, продолжаем работать по старинке. Рагмиллер забирает портфель и диктофон азиата и поспешно уходит. Вбегает официант Шарль, достает из-под крышки стола микрофон, прячет его в карман и только тогда поднимает тревогу. Сюда! На помощь! Фред убил человека! На помощь! Фред убил человека! На помощь! Кабаре аэропорта. Почти все столики заняты. Кельнер едва успевает выполнять заказы посетителей. За одним из столиков Аня и журналист. Кельнер! Да, слушай вас, месье. Кофе, пожалуйста. 2? 2 кофе. Внимание! Через 10 минут вылетает самолет Air France с рейсом в Дакар. Просим пассажиров пройти к посадочному полю. Прошу вас кофе. Что-нибудь спасибо. Еще? Спасибо. Нет, больше ничего не нужно. Спасибо. К Ане и журналисту подходит Рагмиллер. Добрый вечер, сэр. К Ане. Мадам, что-нибудь еще? Внизу все столики заняты. Вы не приютите меня? Садитесь. Благодарю. Ну, наша очаровательная Аня молчит. Садитесь. Кельнер? Да? Джим Тоник, пожалуйста. 7 минут. Весь вечер ломаю себе голову. Где я мог вас видеть? Мы встречались с вами в Испании и в Германии. При довольно занятных обстоятельствах. Правда, заочно. Любите детективные романы? Очень. Меня к этому приучил Бертольд Брехт. Талантливый человек. Где он теперь? В Голливуде, в Голливуде. А, в Голливуде? Да. Его вынудили эмигрировать из вашего рейха. Как, вашего рейха? Вы принимаете меня за немца. Аня, объясните вашему приятелю, кто я. Фред американец. Никогда не был в Германии. Может быть, поэтому не люблю немцев. Жирные колбасники. Как же быть с бедным Моцартом? О, Моцарт, это веселый парнишка. Так он выродок. Он выродок. Веселый парнишка, который умеет любить. Немцы не умеют любить. Я бы даже сказал так. Им не хватает внутренней интеллигентности. Вы где получили образование? В Штатах или на острове? На каком острове? Разумеется, в Штатах. Знаете, как-то в Кембридже беседуют двое. Скажи, как мне выработать высокую внутреннюю интеллигентность, вроде твоей? Так. Очень просто, отвечает приятель. Для этого надо закончить курс в Кембриджском университете. Так я же закончил. Да не тебе, а твоему дедушке. Замечательно. Ну что же, каждому свое. Простите. Я сказал, каждому свое. Вам, как журналисту, вероятно, известно это выражение? Известно. А только откуда вам известно, кто я по профессии? Я стараюсь знать все о людях, которым нравится Аня. Ее покойный приятель был моим другом. Он умер у меня на руках. Занятный вы парень. Самолет Люфтганза выполняет рейс на Мадрид. Просим пассажиров занять места в аэроплане. Повторяю. Самолет Люфтганза выполняет рейс на Мадрид. Просим пассажиров занять места в аэроплане. Простите, Аня, я сейчас. Аня, вы заметили, что ваше чувство, когда оно становится серьезным, трагичным? Всякий, кем вы по-настоящему увлекаетесь, гибнет. Значит, на очереди вы, Фред. Мне надо, Аня, не надо. Чем вы взволнованы? По-моему, этот парень не просто болтает с вами всю ночь. Он хочет, чтобы вы легли с ним в постель. Вы должны выполнить свой долг без этой жертвы, Аня. А если это не жертва, если я хочу это? Аня, не надо. Не надо. Знаете, какая самая страшная пытка для меня? Не знаю, я не палач. Самая страшная пытка – это постоянная память о тех, кто погиб, встретившись со мной, кого я подставляла под ваш удар. Я знаю, мне из этой игры не выйти, но я устала, понимаете? Смертельно устала. Аня, после того, как завтра мы с вами закончим операцию, я сделаю вам предложение. И если вы примете его, я буду готов понести любое наказание у себя на родине. Но я выведу вас из этой игры, Аня. Я закрою вас с собой. Вы верите мне? Я обманывал вас когда-нибудь. Глупо обманывать агента. Обманутый агент становится двойником. Я выведу вас из игры, Аня. Я закрою вас собой. А память, Фред, память. Что делать с нашей памятью? С моей, и особенно с твоей. Аня! Аня, мы можем идти. Спокойной ночи, Фред. Спокойной ночи, Аня. Всего доброго, сэр. Всего доброго. Сейчас стало холодно. Да? Видно, опять в горах прошли снежные обвалы. Какое это имеет отношение к сегодняшней ночи? Прямое, сэр, прямое. Аня может простудить свое горло, а это ее хлеб. Аня, может быть, вы позволите подвести вас к вашему приятелю? Почему вы решили, что мы едем к моему приятелю? А куда же еще едут так поздно? Оставайтесь, Фред. В горах действительно прошли обвалы. Воздух чист, приятно гулять по холоду. Аня и журналист уходят. К Рагмиллеру подходит одна из посетительниц кабаре. Вы позволите? Герта. Здравствуй, папочка. Садись, пожалуйста. Здравствуй, дорогая моя. Гарсон, будьте любезны. Принесите этой крошке, которая так хорошо дрыгает ногами, миндальное печенье, молоко и свежую землянику. Да, но, Фред, земляника еще баснословно дорогая. Ну, раз в месяц можно позволить себе такую роскошь? Две порции. Ничего, мы поделимся. Папочка, ты даже помнишь про мою любимую землянику? Я только от того еще и живу, что помню о тебе все. Вот фотопленка. На ней Анни журналист. Я снимала их все время, пока они были здесь. Хорошо. К ним никто не подходил? Нет. Как тебе понравился наш антифашистский танец? Ну что же, он очень убедительный. Ненавижу себя, балерин. Мне омерзительно танцевать эту гадость. А как иначе ты могла бы разъезжать по всей Европе? Я помню твои слова. Гражданина создает дисциплина и острое чувство долга перед нацией. Я только теперь понимаю, какое это мучительное счастье выполнять долг перед нашим фюрером. Просто в тебе борются два человека. Артист и разведчик. Я не слишком долго с тобой задерживаюсь. Мне это крайне важно, что ты теперь со мной. Аня с ним ничего не позволяла? Нет, они были сдержаны. Прекрасно. Земляника ранняя, поэтому с зеленью не совсем сладкая, Фред. Ничего, я люблю кислое. Фред, пойдем танцевать. Пойдем. Всегда мечтал потанцевать со своей дочкой. Мастерская скульптора. Аня и журналист в молчании переходят от одной скульптуры к другой. Как называется этот цикл? Концлагерь. Почему этот скульптор бежал из Рейха? Откуда? Откуда? Из Германии. Он не бежал. Его изгнали. За что? Аня, вы давно из Германии? Вы не знаете, что происходит у вас на родине? Гитлеровским бонзам не может нравиться его искусство. Геббельсу не может нравиться искусство коммуниста. Отчего вы свободно входите в мастерскую? Даже ночью? Хозяин этой мастерской был моим другом. Когда он сидел в концлагере, из Берлина пришло указание, и ему отморозили руки. Он и в лагере лепил. Он лепил наши портреты из хлебного, мокрого мякиша, и они выходили на волю, чтобы стать галереей портретов. Так вот, великого скульптора эсэсовцы связали и положили в снег, а затем ему ампутировали обе кисти. Но сначала пришло указание, отметьте это. Указание рейхсфюрера Гиммлера. А затем уже коллега его передали жене, она привезла его сюда. И вот здесь, в этом тихом городе, великий скульптор покончил с собой. Он не мог жить без рук. Зачем же скульптору жить без рук? А почему вы посмеиваетесь, когда говорите об этом? В концлагере быстро приучают смеяться над тем, что в прошедшем времени. Вот, взгляните, Аня. Видите портрет человека, прячущего лицо от удара? Похож на меня? Или я стал потолще? Это вы? Откровенно говоря, я даже благодарен вашему рейху. Мой заочный обвинитель на процессе, господин Рогмиллер, требовал для меня гильотины. Рогмиллер? Требовал для меня гильотины. А мне дали пожизненную каторгу. Рогмиллер. А что вы так встрепенулись? Знакомы? А почему он хотел для вас смерти? Ну, такой уж я злодей. Расскажите мне все. Я хочу знать правду. Я писал о том, как в Испании фашисты вместе с Франко воюют против республиканцев. Я узнал некоторые секреты вашего рейха, который топил Испанию в крови, и писал об этом. А люди Рогмиллера смогли меня выкрасть. Вы не знаете, как гестапо крадет людей? За что? За что они посадили этого несчастного скульптора в лагерь? Он выставил на вернисаже композицию под названием «Любовь и зло». А зло в этой композиции было коричневого цвета. А какого цвета была любовь? Подлинный художник в рейхе при жизни узнает только зло. Любовь он узнает позже. Знаете, Аня, у нас в лагере был маленький радиоприемничек. Мы им очень дорожили. Его собрал венгерский коммунист, академик Золтан. Вот. Видите портрет беззубого, бритого наголо старика, который роется в экскрементах в поисках пищи? Так вот, однажды по этому радиоприемничку мы поймали ваш голос. Вы пели песню о любви, о Париже. А вот этот юноша, мальчик, ему 17 лет, видите, портрет лысого человека. Он был влюблен в ваш голос. Он плакал, когда слушал вас. Он мог бы стать великим скрипачем, вторым Паганини. Но ему не повезло с национальностью. А вот это... Вот это... Лауреат Нобелевской премии. Писатель и журналист фон Осетский. В день, когда ему присудили Нобелевскую премию, охрана СС заставила его 1000 раз лечь и встать на морозе. Бедняге не повезло, мороз был очень сильным. Он свалился с воспалением легких. А в лазарете они его и добили. Аня, помните, в той вашей песенке были слова? Влюбленные не знают горя, они сдают его на ночь в гардероб. Вот, посмотрите. Видите портрет безумца? Этого юношу взяли через 3 дня после свадьбы. Его жену, молодую жену, привезли к начальнику охраны нашего лагеря. Парня посадили за стенкой. И он слышал все. Как начальник охраны весело измывался над его женой. Но видите, он улыбается. Он сошел с ума. Влюбленные не знают горя, они ведь... Сдают его на ночь в гардероб. Уйдем отсюда. Зачем? Я здесь среди друзей. Здесь мне спокойно. Эти меня не предадут во всяком случае. Уйдем отсюда, милый. Вилла Пронто. Конспиративная квартира германской разведки. Внутренний дворик. За рулем своей автомашины, открыв дверцу, сидит Рагмиллер. Вокруг машины трое ССД в штатском. Включен радиоприемник. Передаем приметы убийцы. Среднего роста, седой. Известен многим как горноспасатель Фред. Все дороги перекрыты. Из города не имеет права выходить ни один автомобиль без проверки на полицейских кордонах. Единственный свидетель убийства, официант кабаре Шарль, только что кончил давать показания. В следующем выпуске новостей мы познакомим наших слушателей с его показаниями. Вы безумец, Рогмиллер. Из-за дикого провала с азиатом вы сорвали нам операцию. Я не буду молчать в Берлине. Соедините меня, пожалуйста, с шефом криминальной полиции. Неужели нельзя было увезти этого азиата из кабака? Алло. Добрый вечер. Это я, Герман Швабауэр. Добрый вечер. Хотя, если 3 часа ночи считать вечером. Я жду вас к себе. Почему? Это трагедия в кабаре, понимаю. Я видел сегодня Фреда. Приезжайте, я помогу вам быстро найти убийцу. Чертовски хочется есть. В горах всегда разыгрывается дикий аппетит. Они перекроют все дороги, республикан журналистам уйдут. А мы с вами бессильны будем что-либо сделать. Почему вы молчите, Фред? Простите, ради бога, у вас нет зубочистки. Прошу. Благодарю вас. Очевидно, разреженный горный воздух требует постоянной пищевой компенсации. Просто вы маленький обжора. Я соблюдаю разгрузочные дни. Рогмиллер, вы можете объясниться, что вы молчите, как рыба. У нас нервы не из канатов. А что вы едите во время разгрузочных дней? Яблоки. Только яблоки. Вы как, их перетираете или же вкушаете в натуральном виде? 3 яблока в натуральном виде. И 0.5 кило ветчины. Слушайте меня. Я говорю с вами как партлейтер нашей группы. Ваше присутствие здесь, на вилле, ставит под удар нас. Где ваше мужество? Где ваша честность по отношению к коллегам по СД? Да. Да я. Так. От скульптора они шли пешком или ехали? Пешком, да? Никаких неожиданностей не было. Отлично. Отлично. Все идет по плану. Очень хорошо. Рогмиллер, смотрите правде в глаза. Вы тащите нас в пропасть. Что вы видите хорошего? В чем? По-моему, я слышал скрип тормозов. Это шеф криминальной полиции. Его коттедж рядом. Надо его встретить. Он болезненно честолюбив. Я вернусь мигом. Ты что орешь? Его сейчас убирать надо, а ты кричишь. Зачем попусту нервировать его? Он получит свое, но пусть он исчезнет спокойно. Надо щадить нервы друг друга, особенно проигравшего. Итак, как только мы кончим с ним, я поеду на его машине к портье в отеле. И сам проведу всю операцию. Точнее, первую ее фазу. Вы пока будете на связи. Когда я выясню время, маршрут, номер автомобиля журналиста и републикана, в дело включитесь вы. Это разумно. Я против. Хотя Рогмиллер и поставил нашу операцию на грань срыва, мы с вами не вправе распоряжаться его жизнью. Ты выскажешь свое особое мнение в Рейхе. если мы вообще выберемся из этой каши. Знакомьтесь, друзья. Это шеф криминальной полиции. Ставлю 300 против одного, что Шерлок Холмс в сравнении с ним ребенок. Здравствуйте. У меня всего 5 минут. Здравствуйте. Там понаехало... Здравствуйте. Здравствуйте. Там понаехало до черта журналистов. Придется отвечать на вопрос. Кто-то усиленно хочет привлечь внимание к этому делу. Кто именно? Не знаю, я еще пока что не вышел на этого человека. Это второй вопрос. А пока главное. Кто вам дал приметы убийцы? Так называемые убийцы. Еще конкретнее, кто так гнусно пытается подставить меня под это дело? Фред, вы же слушаете радио. Официант Шарль. Он сам наблюдал факт убийства? Нет. Ясно. Что показало вскрытие? Азиат отравлен каким-то загадочным ядом. Какой ужас. А в чем ему была подана отрава? В чашке кофе. В чашке кофе. Вот как. А кто принес покойному кофе? Официант Шарль. Приходилось ли вам при вашей великолепной многолетней практике видеть убийцу, который бы сам признался в совершенном преступлении? Неужели вы, один из самых талантливых сыщиков Европы, хоть на миг не допустили мысли, что вас толкают на ложный путь? Ред, там есть отпечатки ваших пальцев. Все, это конец. Да. Разве я отрицаю факт моей беседы с азиатом? Он был моим приятелем. Я часто виделся с ним. И сейчас больше других скорблю его гибели. Я попрощался с ним и пошел звонить портье. Вызовите его в качестве свидетеля, допросите. Потом я танцевал в кабаре аэропорта. Мое алиби абсолютно. Где этот официант? Не знаю, по всей вероятности он в баре при отеле. Но он дал показания, они выглядят весьма убедительно. Вот это я видел у вашего свидетеля, у официанта Шарля. В этой коробочке тот самый загадочный яд. Как это попало ко мне? Это объект особого криминалистического исследования. Вероятно, коробочку нужно вернуть владельцу, то есть официанту Шарлю. Держите. Это легко делается при аресте. Ну, мы уложились 5 минут? Кто? Кто оплачивает риск? Риска нет. Услугу оплачивает вот этот господин, мой большой друг. Вот чек на предъявителя. В любом банке Женевы. Всего хорошего, господа. Когда будет сообщение об аресте настоящего убийцы? Я думаю, что не позже, чем через час. Очевидно, тогда же будут сняты посты на шоссе и у аэропорта. Да-да, конечно. Вас проводить? Ну, к чему этот протокол? Всего хорошего, Фред. До свидания, господа. Всего хорошего. До свидания. Шеф полиции уходит. Радмиллер медленно поворачивается к троим сотрудникам ССД. Они становятся по стойке смирно. Он подходит к третьему из них и неожиданно резким ударом сбивает его с ног. Поздний вечер. Знакомая варьете при гостинице. Посетителей нет. У стойки бара журналист и официант Шарль. Шарль, зачем ты дал показания? Они же теперь не отступят от тебя. Да для того, чтобы вот это сыграло завтра, когда ты с Пьером будешь далеко отсюда. Здесь Рогмиллер. Он теперь наш, и его певица тоже. Пленка? Еще какая. Я переписал ее в двух экземплярах. Один для себя, другой для тебя. Свою я спрятал, надежно спрятал. Возьми для страховки. Кстати, как у тебя с певицей? Она у меня в номере. Я не должен ей проиграть. Она играет очень тонко, если это игра. Я боюсь за тебя. Они ведь охотятся за тобой. Тебе надо уходить. А кто вывезет отсюда Пьера Републикана? Кто спасет архивы? Предложи вариант, я уйду тотчас же. Думаешь, я не понимаю, что хожу по острию ножа? Тогда тебе может помочь вот эта пленка. Тут есть кусок, Рогмиллер рассказывает, как он сам убрал ее парня. Это впечатляет. Сейчас я принесу вино. Она виски просила. Да, странно. Раньше она пила вино. Отчего-то все полицейские кордоны сняты. Что-то они затевают. Так. Ты подключил к этому делу прессу? Да. Ну ладно, подождем до утра. Утро вечера мудреней. Ходят полицейские. Руки! Руки! Ну! Пошли, Шарль. Ты проиграл. Придется платить по счету. Я требую, чтобы вызвали моего адвоката. Пошли, пошли. Там посмотрим, кого вызывать. Адвоката, прокурора. Я не буду ничего говорить, пока не вызовут моего адвоката. Пошли. Идем. Слышите? Пошли. Идем. Я ничего не буду говорить, пока не вызовут моего адвоката. Идем. Полицейские уводят Шарля. Журналист, издали видевший это, быстро подходит к телефону. Алло. Алло, алло. Алло, мадемуазель. Соедините, пожалуйста, меня с номером мадам Джурович. Мадам Джурович, корреспондент International Gazette. Не отвечает. Спасибо. Спасибо.